Глава 15. Сидя в автоповозке, Фатима собирала кусочки мозаики в голове. Сначала Алистера Уортингтона и его братство убил человек, называющий себя Аль-Джахизом. Той же ночью его сын, по-видимому, перевел деньги Джину за его спиной. Сегодня некая магия помешала Джину раскрыть информацию. Отношения Александра с отцом были в лучшем случае проблемными, и он не питал любви к братству. Когда они исчезли, больше ничто не мешало ему унаследовать фамилию Уортингтона и очистить ее от влияния отца. Люди убивали и за меньшее. Но все же ничто из этого не объясняло магию самозванца. Определенно не объясняло ифрита. Может, Александр нанял фальшивого Аль-Джахиза? Однако младший Уортингтон, кажется, презирал все, связанное с чародейством. И все-таки он переводил большие суммы денег Джину со склонностью к азартным играм. Фатима собиралась покопаться в контрзаклинаниях, посмотреть, может, получится разговорить с Сиву. Интуиция подсказывала, что у него есть ответы. «Скрытая часть всегда больше», — часто говорила мама. «Странно». Фатима подняла голову, обнаружив, что Хадия уставилась в окно. Похоже, она не смотрела на что-то определенное. Вместо этого новенькая склонила голову на бок, скорее прислушиваясь. Буря набирала силу. Видимость становилась все хуже. Ветер выл над городом, как сердитое дитя. Что странно. Я не могу понять, откуда движется буря. У нас в Александрии бывали песчаные бури. Они дуют в одном направлении. На глаз не определишь, но по ветру почувствовать можно. Но эта буря звучит так, словно она, ну, задувает со всех сторон. Это и правда странное время года для песчаной бури. Фатима нахмурилась. И обычных знаков не было. К тому же для песчаной бури было недостаточно жарко. «Я вижу кое-что еще страннее», — сглотнула Хадия. «Это министерство?» Фатима прищурилась, глядя в сторону, куда указала напарница, темное пятно вдали. «Нет, это не может быть министерство». Она прищурилась сильнее, всматриваясь в прямоугольные очертания. «Нет, это министерство». Вот только его покрывала густая желтая дымка, клубившаяся вокруг здания. «Неудивительно, что мы не смогли распознать направление бури», — сказала Хадия. Она собралась вокруг министерства. Глядя в небо, Фатима отследила вены бурлящего песка, каждая из которых тянулась к зданию министерства. Словно стремясь присоединиться к танцу, они сливались в вихрящемся облаке, которое росло с каждой секундой. События развивались не лучшим образом. «У вас есть личное оружие?» — спросила она. В темно-карих глазах Хадии вспыхнула тревога, но она кивнула и сунула руку под китель. «Думаете, совсем кисло?» Фатима проверила свое оружие. Служебный револьвер, стандартный для министерства модели, ничего особенного. Серебряное покрытие, длинный тонкий ствол и шестизарядный барабан. Когда вокруг места, предназначенного для расследований странного и загадочного, происходит нечто странное и загадочное, «Да, мне так кажется, что дела плохи». «Умеете пользоваться?» Она указала подбородком на револьвер Хадии. «Более-менее, но я не люблю огнестрельное оружие». Фатима ее понимала. Эта штука всегда ей казалась грузом на шее. «Считайте его страховкой. Использовать будем только при крайней необходимости. Вы готовы?» Хадия кивнула. «Подождите». Она достала из сумочки хиджаб. Отдав его Фатиме, новенькая распустила собственный головной платок, чтобы обмотать его вокруг носа и рта. Они остановили повозку неподалеку от министерства, когда экипаж уже чуть не переворачивался на усиливающемся ветру. Стоило агентам выбраться на улицу, как тот же ветер набросился на них. Фатима сутулила плечи, одной рукой придерживая котелок, а второй вцепившись в пиджак. Ей пришлось идти под углом, поскольку потоки воздуха, как и подозревала Хадия, странным образом били со всех сторон одновременно. На каждом участке открытой кожи собирались мелкие песчинки. Обычно это могло вызвать разве что мелкое неудобство, но по какой-то причине песок обжигал. У Хадии дела обстояли не лучше. Длинные юбки дико развивались на ветру, напарницы продвигались вперед, полагаясь скорее на инстинкт, чем на зрение. Им приходилось двигаться очень осторожно, чтобы не потерять друг друга во мгле. Когда они добрались до министерства, казалось, что агенты преодолели целую милю, а не единственный квартал. Стеклянные двери не стали перед ними открываться, и женщинам пришлось их раздвигать, чтобы протиснуться внутрь по одной. Кряхтя от напряжения, Фатима снова задвинула двери вместе с Хадией, оставляя бурю снаружи. Она встряхнулась, сдергивая с лица хиджаб и позволяя песку просыпаться на пол. Рядом с ней раздавалось шумное дыхание Хадии, которое разматывало нос и рот. Обычно в хорошо освещенном фойе царил мрак. Отчасти это было связано с песчаной бурей, но еще в холле не горело ни одной лампы. «Электричество вырубилось», — заметила Хадия. Фатима всмотрелась во тьму. «Где дежурный охранник?» «У здания есть аварийные источники питания. Мозг должен был отправить на починку автоевнухов-ремонтников». В ответ на ее слова раздался громкий грохот, словно металл заскрежетал и принялся перемалывать сам себя. В нем слышалось нечто почти траурное, и здание содрогнулось от этого звука. «Это еще что было?» — спросила Хадия. «Мозг здания». Фатима вытянула шею, пытаясь рассмотреть железные шестерни и сферы под стеклянным куполом. «Что-то не так. Прислушайтесь. Не похоже, чтобы шестеренки вращались». «Может, песок попал?» «Может. Не могу рассмотреть. Хотела бы я сейчас пару спектральных очков». «У меня с собой», — ответила Хадия, роясь в карманах. «Я знаю, что большинство агентов берут их только на места преступления, но в руководстве написано, что очки нужно всегда держать при себе, так что я держу». «Хвала Аллаху за рвение новичков», — подумала Фатима. «Я их надела», — сказала Хадия. «И я смотрю вверх, но...» «Что?» «Не знаю, что я вижу. Там какое-то движение, но выглядит это неправильно». «Давайте я попробую». Фатима взяла очки и натянула на голову. Тьма превратилась в люминесцентный нефрит. В фойе стало светло, как днем, но зрение фильтровалось через спектральный мир. Все расцвело красками, даже буря на улице окрасилась замысловатыми узорами, которые распадались и снова собирались воедино. Глядя на купол, Фатима настроила круглые зеленые линзы и сфокусировалась. Обычно от вида механического мозга через спектральные очки захватывало дух. Каскад света, от которого сверкали каждая балка и вал, а множество сфер переливались сиянием. Но не сейчас. Вместо этого мозг скрывал сгусток тьмы. Фатима снова отрегулировала линзы. Теперь она видела частички света, но они были погребены под скоплениями теней. Тени двигались и извивались. Что ради тысячи миров произошло? Одна из теней поднялась, словно растягиваясь, а затем рухнула назад в большую массу. В этот короткий миг Фатима рассмотрела ее форму. Человекоподобная, с длинными конечностями и вытянутым туловищем. Внутренности агента превратились в лед. Она схватила руку Хадии и дернула их к стене, затем яростно прошептала единственное слово. «Кули!» «Кули? Вы уверены?» На лице Хадии появились шок и отвращение. Фатима мрачно кивнула. Она где угодно могла бы узнать эти скорченные тела и конечности. Хадия подняла взгляд и сжалась, словно ожидая, что существа в любую секунду начнут падать вниз. «Нет Бога, кроме Аллаха», — прошептала она. «Что гули делают в министерстве?» «Хватит задавать вопросы, на которые я не могу ответить», — сорвалась Фатима. Но они расползлись по всему механизму. Неудивительно, что в здании нет электричества. Раздался еще один скрежещущий грохот. Скорее всего, шестерни пытались продолжить движение под массой нежити. Они проникли в механический мозг подобно болезни, заражая его, вытягивая магию. «Сначала буря», — сказала Хадия, — «теперь гули. Странное совпадение, не думаете?» «Все это кажется спланированным нападением», — закончила Фатима. «Но кто? Вы же не думаете, что это он?» В голове Фатимы зазвучали слова самозванца. «Ты узнаешь, что такое боль. Нам нужно проверить здание. Могут быть раненые». «Или хуже», — сглотнула Хадия. Фатиме не хотелось об этом думать. Гули были ненасытными существами и могли сожрать что угодно. Ей довелось наблюдать, как один из них преследовал бабочку почти милю. Заключенные в здании люди долго не протянут. «Вы помните тренировки против гулей?» «Вроде как». «Что значит «вроде как»?» — нахмурилась Фатима. «Вас тренировали в поселении?» Поселение было частью правительственного проекта по созданию городов в удаленных местах, где джинны сооружали систему орошения с помощью своей машинерии. Конкретно этот построили в восточной пустыне, к западу от оазиса Дахла. Никто не знал наверняка, что именно произошло, но через несколько месяцев все поселенцы исчезли, а город заполонили гули. Министерство его очистило, объявив городок свободным от нечисти. Однако всего через год он снова был битком набит гулями. Последующие попытки приводили к тем же результатам — аномалии. «Ни одного курсанта не отправляли на картошку в поселении вот уже 2 года», — сообщила Хадия. «На картошку» служило эвфемизмом для ежегодной зачистки гулей, которую проводили инструкторы и студенты, вроде как полевые работы. Но с оружием, острыми предметами и легионами нежити. «С тех пор, как одну группу чуть не перебили и не съели, вы не читали в рассылке для выпускников?» Фатима пожала плечами. «Кто читает эти рассылки?» «Так как же вы вроде как тренировались сражаться с гулями?» «Симуляции. Одна группа кадетов притворялась гулями и гонялась за остальными». Фатима выставила ладонь, не желая ничего больше слышать. Даже в темноте беспокойство Хадии было очевидным. По вполне понятным причинам. С гулями шутки плохи. «Вам не обязательно идти со мной. Если мы в эпицентре бури, значит, в других частях города должно быть спокойнее. Может, вам стоит найти телефон, вызвать помощь?» «Я иду с вами», — оборвала Хадия. «Я агент министерства, это моя работа». Решимость в ее голосе, даже несмотря на страх, закрыла вопрос. Фатима достала из ножен на поясе свою джанбию. «Раз уж вы не любите огнестрельное оружие...» «Откуда у вас джанбия?» Хадия приняла кинжал с озадаченным видом. «Презент от йеменского посла. Министерство оказало услугу его клану. Он посчитал, что это подходящий подарок для храброго и красивого юноши. Я не стала его исправлять и оставила себе кинжал». Хадия крутнула клинок, чтобы приноровиться к его весу. «Она мне нравится». «Я ожидаю, что вы ее вернете». Фатима посмотрела на нежить в куполе. «Лифт не работает. Нам придется подниматься по лестнице. За мной». Фатима поднималась первой с револьвером на изготовку. Сверху продолжал доноситься скрежет инфицированного мозга здания, но гули, хвала Аллаху, не появлялись. Следователь чувствовала вину, что они не останавливались на других этажах, однако люди, которых Фатима знала и с которыми работала, были на 4-м этаже. Она отправится к ним первым делом. Как только агенты подошли к двери, с другой стороны раздались громкие удары. «Когда зайдем, не высовывайтесь», — прошептала она. «Помните, что гули сильнее нас. И быстрее, но не слишком сообразительны. Цельтесь в голову, понятно?» Хадия твердо кивнула. Одна рука на револьвере, во второй — джанбия. Они вместе открыли дверь и шагнули внутрь. В офисе было темно, лишь из окон, где бурлила песчаная буря, сочился тусклый свет. Но к этому времени глаза Фатимы приспособились. Здесь произошла схватка. По полу были рассыпаны бумаги вместе с перевернутыми стульями, но людей не было. Хадия похлопала ее по плечу, указав на следы пуль на стене, следы боя. Пригнувшись, Фатима повела их к боковому проходу в сторону звуков ударов. Разлитый кофе и надкушенные хлебные палочки басамат указывали, что агентов застали врасплох. Но куда они делись? Удары. Ответ ждал ее там. Когда они подошли ближе, в нос ударил запах сгнившей плоти и раскисшей земли. Характерная вонь нежити. Звуки рычания и щелканье зубов подтвердили ее догадку. Она собиралась повернуться и предупредить Хадию, но тут из-за стола высунулась рука с револьвером. Фатима вскинула свое оружие в ответ, ее сердце колотилось. Но подождите, гули не пользуются оружием. Она разглядела лицо. «Хамид?» Мужчина облегченно выдохнул. Он тоже пригибался, что для его крупной фигуры выглядело неловко. Хамид махнул рукой, указывая следовать за ним. Он провел их к длинному столу, перевернутому на бок. Там на корточках сидел еще один агент — Онси. Когда он увидел Фатиму и Хадию, на его круглом лице вспыхнула улыбка. Но она исчезла после еще одного удара. Агенты собрались вместе, спинами к столу. «Та еще погодка», — хмыкнул Хамид. Позади удары и рычание усиливались. Фатиме нужно было увидеть. Она подняла голову над краем стола и выглянула. Гули. В тусклом свете можно было рассмотреть их голые, бледно-серые тела с удлиненными конечностями. Уродливая насмешка над людьми. Она быстро подсчитала. 12. Нет, еще один прижался к потолку. Получается, целая стая. Они собрались у кабинета директора Амира. Часть на двух ногах, другие на четвереньках. Один из гулей размахивал спинкой сломанного стула, пытаясь выбить дверь. Каждый удар сопровождался сдавленными криками с другой стороны, человеческими криками. Что произошло? Фатима снова спряталась за столом. Наш друг с воскресной ночи. Лицо Хамида потемнело. В золотой маске. Рука Фатимы сжалась на рукояти пистолета, она услышала подтверждение своих догадок. Когда налетела буря, сначала отключилось электричество, рассказывал он. Затем появились гули прямо среди нас. Началось безумие. Фатима впервые заметила, что обычно безукоризненная форма Хамида была растрепана, и он потерял феску. Мы сошлись в рукопашную. Амир собрал всех, кого мог, в своем кабинете. Сейчас они там отсиживаются. Мы с Онси пытаемся найти способ прорваться. Теперь, когда ты здесь... Где он? Фатима скорее шипела, чем говорила. Самозванец. Он ушел. С несколькими гулями и тем мужиком, который может размножаться. «Пепельный гуль», — встряла Хадия. «Но если ты так хочешь его называть», — с сомнением протянул Хамид. «Куда они отправились?» — надавила Фатима. «Не знаю. Он говорил что-то о том, как вытащит наши секреты на свет». «Вы узнаете, что такое боль. Я заставлю вас понять и вытащу все ваши секреты на свет». Фатима проиграла его слова в голове. «Их секреты». «Где министерство хранило свои секреты?» «Хранилище», — выдохнула она. «Он отправился в хранилище». «Хранилище?» — переспросил Онси. «Что ему там может понадобиться?» «Неважно, мы не должны ему позволить это забрать», — ответила Фатима. Раздалась еще одна серия ударов вместе с недовольным рычанием. «Он не сможет открыть хранилище», — заверил Хамид. — Оно заблокировано. Система здания взломана, — закончила Фатима. Она рассказала о текущей ситуации. «Весь механический мозг», — недоверчиво прошептал Онси, покрыт гулями?» «Придется действовать самим», — решил исследователь. «Мы должны защитить хранилище». «Дверь в кабинет Амира долго не продержится», — предупредил Хамид. «Многие люди в нем всего лишь секретари и клерки. Они не вооружены. Если гули сумеют прорваться, они не смогут сопротивляться. Когда нас было двое, шансы выглядели не особо. У четырех может получиться». Фатима тоскливо посмотрела на лестницу. Каждая потерянная минута помогала самозванцу, но раздались новые удары, за которыми последовали крики из кабинета Амира. На мгновение она была готова оставить кричащих на произвол судьбы. Она себя возненавидит, но таков долг. На ее плечо опустилась рука, и Фатима подняла голову, сталкиваясь со взглядом темных глаз напарницы, в которых читалось понимание ее противоречивых чувств. «Я думаю, мы справимся с обеими задачами», — сказала новенькая. Она перевела взгляд на потолок, и все подняли глаза вслед за ней, на тонкие трубы. «Противопожарная система?» — спросил Хамид. «Разговоры о том, что гули не могут пересечь воду, — это миф». «Но они ее ненавидят», — парировала Хадия. «Если ее запустим, и воды хватит, чтобы их отвлечь, сможем быстро с вами справиться, вывести людей и успеть в хранилище». Фатима встретила ожидающий взгляд напарницы, затем медленно кивнула, одобряя идею. Она видела гулей в воде, у них начинались судороги, это могло сработать. Потом в хранилище. «Разбрызгивателями управляет здание, но рядом с дверью есть рычаг. Кому-то придется до него добраться и тихо. Когда система включится, мы атакуем». «Я запущу разбрызгиватели», — вызвался Онси. «Я умею быть очень незаметным». Фатима скептически на него посмотрела, но Хамид согласился. «Он и правда неестественно в этом хорош». Мужчина сделал паузу с помрачневшим лицом. «Еще один момент. Человек в золотой маске. Перед тем, как уйти, он сказал, что в здании бомба, но мы не знаем где». Фатима проглотила и эту новость. «Бомба. Почему нет? Разве могут дела пойти еще хуже?» «Значит, надо поторопиться. Онси, вперед!» Он не нашел ничего лучшего, как отдать честь, затем выскользнул из-за стола, снова раздались удары. «Вы двое готовы?» Хамид и Хадия твердо кивнули и, к счастью, не стали салютовать. «Тогда я пошла. Стреляйте по возможности». Фатима сделала глубокий вдох, схватилась за край стола и перебросила свое тело. Она приземлилась уже с поднятым револьвером и пронзительно свистнула. Незрячие лица гулей повернулись как одно. Дюжины ртов оскалились, обнажая черные десны и щелкающие зубы, серая кожа на месте глаз пошла складками. Стоявший в центре гуль, который пытался выбить дверь, вытянул длинную шею, распахнул челюсть и издал истошный вопль. Звук резко оборвался, когда ему в лоб угодила пуля. Из его горла вырвался хрип, после чего он повалился на землю и затих. И теперь осталось 11. Фатима перевела дымящийся ствол револьвера на следующую цель. Первое правило боя со стаей гулей. Выявить и уничтожить вожака. Это обычно приводило в ярость остальных. Как и ожидалось, сейчас они наливались бешенством, рыча и клацая зубами, чтобы взорваться поистине смертоносной силой. Но ярость лучше, чем координированные действия. И все же, когда они бросились на нее, Фатима не могла не задаться вопросом, какого черта Онси так тянет? Ответом послужили шипением ожившие разбрызгиватели, из которых потоком хлынула вода. Атака гулей оборвалась. Кто-то споткнулся и заскользил по мокрому полу, другие били себя по голове, пытаясь избавиться от капель, и панически визжали. Один лишь скулил и бегал кругами. Гули и правда ненавидели воду. Фатима прицелилась и принялась стрелять в обезумевших гулей, считая на ходу. Осталось 10. 9. За ее спиной раздались выстрелы. Хамид. 8. 7. 6. Осталась половина. Но несколько существ собрались с остатками разума, оторвались от своих товарищей и с невероятной скоростью понеслись на нее. Они бросались из стороны в сторону, и Фатима проклинала все на свете, когда ее пули проходили вскользь или мимо. Иблис, что за шустрые твари! Через несколько секунд один из гулей оказался перед ней, лязгая челюстью. Фатиме не хватило времени на выстрел, а потому она пнула его в грудь. Нормального человека этот удар повалил бы на землю, но гули были сильнее двух человек. Он лишь споткнулся, вытянул руку, поднося удлиненные пальцы к ее лицу, и тут внезапно сверкнул кинжал, отсекая конечность у локтя. Рука полетела вниз, шлепнувшись на мокрый пол, и превратилась в прах. Гуль повернул голову к новой угрозе, за что был награжден Джанбией, Джанбией Фатимы, которая вонзилась прямо в то место, где должен бы находиться левый глаз. Его тело обмякло, как автомат, который отключили. Хадия вытащила кинжал и тем же движением отрубила ногу другого гуля, пуская его кувырком. Новенькая не дала ему подняться, по рукоять вогнав Джанбию в основание черепа. Фатима наблюдала с почтением. Огнестрельное оружие для этой женщины было бы тратой таланта. Все гули были повержены. Остались только неподвижные трупы на полу. Под так и непонятным причинам отделенные от тела конечности всегда превращались в прах, но не сами тела. Они всегда оставались для уборки. «Похоже, мы всех зачистили», — отдуваясь, сказал Хамид. «Я насчитал 12». «Хорошая работа», — Фатима спрятала пистолет в кобуру. «Теперь давайте...» Прежде чем она успела договорить, послышалось рычание, и следователь подняла голову, чтобы увидеть гуля на потолке, о котором они совершенно забыли. Он приземлился перед Хамидом. Тот поднял револьвер, но тварь отбила оружие, а затем отбросила и самого агента. Гуль развернулся к Фатиме и в мгновение добрался до нее прыжком. Она нажала на крючок револьвера и обнаружила, что барабан пуст. Нехорошо. Фатима подняла руки как раз, когда на нее обрушился гуль, и они покатились кубарем. Когда она ударилась спиной об пол, понадобились все силы, чтобы удерживать ладони на шее гуля, не позволяя щелкающим зубам дотянуться до нее. От вони его дыхания, гниение и смерть. Она едва не задохнулась, но продолжала бороться. Боковым зрением Фатима увидела, как к голове твари несется ее Джанбия. К сожалению, гуль тоже ее заметил. Хадия. В последнее мгновение чудовище успело увернуться, и кинжал пролетел мимо его виска, вместо этого пронзая челюсть. Гуль завизжал, спрыгивая с Фатимы и хватаясь за кинжал, застрявший в его пасти. В бок нежити ударили пули. Онси. Коротышка выпускал пулю за пулей. Но стрелком он был ужасным и попадал в основном в тело. Барабан его револьвера опустел в мгновение и без особой пользы. Фатима вскочила на ноги, пытаясь зарядить револьвер дрожащими пальцами. Но Хадия уже нападала. Если бы следователь не видела собственными глазами, она бы не поверила. Новенькая запрыгнула на спину гулю, обхватила шею и взяла ее в захват. Выхватив кинжал из пасти твари, она крутнула его в руке и загнала клинок под подбородок. Этого не хватило, чтобы убить, но Джанбия заблокировала челюсти, и теперь нежить исступленно когтила собственную пасть. Соскочив со спины, Хадия обошла вокруг, а затем быстро ударила ногой в эфес, отправляя кинжал в мозг. Тело гули застыло, а затем упало лицом вниз. В воцарившейся тишине агенты обозревали побоище. Через несколько секунд дверь в кабинет Амира приоткрылась, директор выглянул наружу, затем распахнул ее полностью. В руках он сжимал револьвер, а за его спиной стояли перепуганные мужчины и женщины, в основном офисные клерки. «Всех убрали?» — сухо спросил он. Фатима кивнула, помогая подняться на ноги Хамиду. От удара гуля он чуть не потерял сознание и еще приходил в себя. Она передала коллегу одному из клерков, уже готовые к следующим действиям. «Человек в золотой маске. Он двигается к хранилищу. Мне нужно вниз». «Хорошо. Возьми с собой пару людей. Остальных нам нужно вывести. Может, ты слышала, в здании бомба. Если не возражаете, директор, агента Хадии будет вполне достаточно. Она посмотрела на напарницу, которая переворачивала Гули, чтобы достать Джан Бию, теперь покрытую черной кровью. «Нет, все в порядке», — отозвалась Хадия. Она с усилием выдернула кинжал. «Я помогу очистить здание, разобраться с этими тварями. Вы...» — она указала окровавленным клинком на двух агентов с черными дубинками. «Помогите и прикройте ей спину». Оба мужчины смотрели на нее недоуменно, но, возможно, из-за окровавленного кинжала спорить не стали. Фатима поблагодарила ее взглядом и поспешила к лестнице, не ожидая мужчин. Что, если она уже опоздала? Что, если самозванец пробрался в хранилище и забрал то, зачем пришел? «Вы узнаете, что такое боль. Я заставлю вас понять и вытащу все ваши секреты на свет». Она ускорила шаг. Когда Фатима добежала до библиотеки, ей хватило присутствия духа, чтобы остановиться у входа. Вскоре появились и два агента с черными дубинками наготове, и она жестами приказала им не шуметь. Из того, как они пыхтели, можно было подумать, что это они только что сражались со стаей гулей. Она вытащила револьвер и повела их внутрь. В библиотеке было темно, даже сильнее, чем в остальных частях здания. От тишины, повисшей в этой пустоте, следователю стало не по себе. Здесь никогда не было шумно, Загрос об этом позаботился. Однако сейчас не раздавалось ни кашля, ни звука переворачиваемых страниц или стука книг, когда их кладут на стол. Без всего этого библиотека казалась почти безжизненной, а ей на сегодня хватило смертей. Через каждые несколько шагов Фатима останавливалась у края стеллажей, готовясь встретить атаку. Вдалеке раздавалось знакомое равномерное тиканье, сопровождаемое вращением шестеренок и низким монотонным свистом раскачивающегося троса. Огромные часы были подарком библиотеки и работали отдельно от здания. Отключение электричества не повлияло на маятник, и он продолжал ритмичное движение. Позади него находилось министерское хранилище, в котором содержались предметы безмерной важности, еле не знать. Некоторые из них она сама помогла туда поместить. Глаза Фатимы приспособились к темноте, и она уже различала маятник, гигантскую гирю в форме золотого солнечного диска, испещренного геометрическими узорами. Агент прищурилась, пытаясь разглядеть дверь в хранилище между взмахами троса. Но ее заблокировала тень. Кто-то большой в длинной пурпурной мантии из бархата с белой вышивкой выделялся даже во мраке. Тень повернулась, и Фатима выдохнула, опуская револьвер. Загроз. Величественную осанку джинна-библиотекаря ни с кем нельзя было спутать. Его полуприкрытые глаза устремили на нее взгляд из-под серебряных очков. Загроз держал в руках самую большую книгу, что она когда-либо видела, толстенную и с обложкой, на вид сделанный из золота. Он все еще стоял на страже хранилища, а значит, они успели. Возможно, самозванец попытался и на горьком опыте узнал, что с многовековым Маридом лучше не связываться. «Загроз», — позвала она тихим голосом, — «ты не представляешь, как я рада». Ее слова оборвались, когда из-за спины джинна появился мужчина, человек в золотой маске. У Фатимы перехватило дыхание. Он уставился на нее своими пылающими глазами, затем запрокинул голову и что-то зашептал в ухо Загросу. Библиотекарь молча слушал. Фатима пыталась осмыслить происходящее. Теперь, когда джин отошел в сторону, она видела открытую дверь хранилища. Позади самозванца стоял мужчина в черном, держа в руках свернутые бумаги. Пепельный гуль. К нему приближалось несколько дубликатов, которые несли какие-то металлические предметы. Они совершили налет на хранилище, забрали все, что хотели, а Загрос им позволил. «Что вы делаете?» — в ужасе воскликнула она. Обычно сдержанный библиотекарь выпрямился Из его мощного горла вырвался низкий рокот, перешедший в рык. Челюсти Загроса вдруг широко распахнулись, обнажая бивни длиной с ее предплечья, и он взревел. Звук потряс пустую библиотеку. Единственное, что могло с ним сравниться, это топот его ног, когда он ринулся на Фатиму и агентов. Фатиме доводилось наблюдать несколько скверных потасовок с маридами. То были битвы гигантов. Она часто сравнивала Загроса с носорогом. Но когда джинн направил свои золотые рога на нее, следователь поняла, что ни один носорог не выглядел так устрашающе. Она вовремя оправилась от начального шока и бросилась в сторону. Сопровождающим ее агентам повезло меньше, и они приняли на себя основной удар атаки джинна. Библиотекарь взмахнул увесистым фолиантом, как стенобитным тараном, снося обоих мужчин со своего пути, прежде чем те успели пустить в ход дубинки. Фатима не стала задерживаться, чтобы проверить, как они приземлились. Она бежала, свернув в проход в поисках убежища между стеллажами. Обезумевший джинн пустился в погоню, втискивая свою тушу в проход, протянул когти к Фатиме, кроша на своем пути деревянные полки и отправляя книги в полет. Ей удалось вырваться, но Загрос продолжал следовать по пятам, сопровождаемый дождем из щепы. Фатима прыгнула, проскользив по полу, как раз когда джинн опустил тяжелую книгу. Раздался треск, стол прогнулся, одна из ножек хрустнула, и он опрокинулся. Фатима едва успела заскочить в другой проход, свернула за угол и пригнулась, чтобы спрятаться. Ее сердце колотилось, все мысли направлены на выживание. У агента не было времени задаваться вопросом, почему чопорный библиотекарь Марит так очевидно пытался ее убить. Ей просто нужно было выбраться отсюда живой. Из своего укрытия она увидела самозванца. Тот уходил неспешным прогулочным шагом, покидая библиотеку. За ним следовали нагруженные пепельный гуль и его дубликаты. Он заметил прячущуюся Фатиму и приложил закованный в кольчугу палец к губам. Этот жест заставил ее взорваться гневом, и на мгновение инстинкт самосохранения отступил, пока над ней не нависла тень. Она подняла голову и увидела перекошенное бездумной яростью лавандовое лицо джинна. От его рева зазвенели колокольчики на бивнях. Фатима перекатилась, едва увернувшись от удара, от которого пол брызнул каменными осколками. Вскочив на ноги, агент метнулась назад, туда, откуда пришла, в сторону хранилища. По пути следователь переворачивала стулья, полки, все, что могло замедлить взбесившегося джинна, в случае чего она могла запереться в хранилище изнутри. Но быстро приближающийся рев подсказывал, что не успеет. Она чуть было не пробежала мимо предмета на полу, длинного и черного. Дубинка. Фатима подхватила оружие на ходу. Новый план. Она ринулась к перевернутым столам. Укрывшись за ними и прижимаясь спиной к деревянной столешнице, Фатима щелкнула переключатель на максимальный разряд и услышала низкое гудение. Над ней две огромные руки ухватились за край стола, а вслед за ними показалась рогатая голова джинна. Золотые глаза остановились на следователе. Несмотря на их сияние, глаза казались мертвыми. Загрос открыл рот, чтобы снова взреветь, но Фатима не дала ему шанса, а наткнула его в шею навершием дубинки. Тьму вспороли синие молнии. Библиотекарь завыл. Дубинки были разработаны именно для существ, подобных джиннам. На максимальном разряде они могли убить человека. И по меньшей мере вывести из строя Марида. Но он держался, впиваясь когтями в стол и надвигаясь на нее. Слюна из распахнутого рта брызгала на ее руки. Фатима не остановилась, даже когда ее привалило весом джинна. Если так будет продолжаться, он может попросту ее раздавить. К счастью, Загрос наконец обмяк. Движения стали вялыми, а затем его глаза закатились. Он поднялся на ноги, мгновение стоял, а потом с чудовищным грохотом рухнул. Фатима приподнялась, осторожно выглядывая через край стола. Загрос лежал на спине, его грудь вздымалась. Живой, но без сознания. Она, пошатываясь, встала, заставляя свой разум сосредоточиться на прежней цели. Человек в золотой маске. Следователь ускорилась, Или попыталась. Где-то в процессе побега от джинна Фатима повредила ногу, и теперь ей удавалось только хромающая рысца. Она заметила двух агентов, которые неуверенно поднимались на ноги, и позвала их за собой. Добравшись до ступеней, Фатима успела сделать несколько шагов, а затем здание сотряс оглушительный взрыв. Она схватилась за перила, крепко за них цепляясь, пока вокруг раскачивалось здание. Вокруг нее поднималась густая пыль. Фатима задыхалась и осознала, что не слышит своего кашля из-за звона в ушах. Бомба. Рядом с ней появились две фигуры — агенты. Они вместе поднялись по лестнице. Когда они достигли верха, дверь уже была открыта. Сорвана с петель. В фойе министерства было не узнать. Пол под клубами пыли завалило обломками кирпичей и осколками, хрустевшими под ногами. Повсюду лежали бледно-серые тела, обугленные и разорванные на куски. Теперь Фатима поняла. Взрывчатка находилась внутри гулей, тех, что собрались под куполом. Она подошла к огромным искорёженным шестерням и помятым сферам, и ей понадобилось мгновение, чтобы понять, что это такое. Взгляд Фатимы устремился вверх. Буря прошла, оставив за собой чистое голубое небо. Она ясно его видела, поскольку обломки механизма, усеивающие пол, были мозгом здания. Все, что осталось — зияющая дыра. К тому времени, как Фатима выбралась на улицу, она не могла идти прямо. Тело скрючилось, пытаясь избавиться от пыли и дыма в легких. Кто-то взял ее за руку, отводя прочь. Хадия. Ее подхватили под вторую руку. Хамид. Следователь спотыкалась между двумя агентами, думая, что, должно быть, она действительно в жалком состоянии, раз он решил ее поддержать. Особенно Хамид очень серьезно относился к приличиям. Они отвели ее на безопасное расстояние. Здесь собрались люди с потрясенными лицами. Некоторые прижимали руки ко рту, другие откровенно плакали. Она обернулась к тому, на что они смотрели. Министерство все еще стояло, но ему нанесли страшный урон. Стеклянный купол исчез, его снесло начисто, а из дыры на его месте поднимался черный дым. «Вы узнаете, что такое боль. Я заставлю вас понять и вытащу все ваши секреты на свет». Слова самозванца отдавались в ее голове эхом вместе со звоном в ушах, приобретая новое ужасное значение. Она повернулась к Хадие и Хамиду, пытаясь заставить заработать свой рот. Они пытались ее успокоить. Хадия говорила, что у нее шок. Где-то вдали раздался вой сирен. Нет, они должны ее услышать. Она видела, что самозванец забрал из хранилища. Она узнала. «Чертежи и детали», — запинаясь, произнесла следователь. «Он взял чертежи и детали». Оба коллеги смотрели на нее в недоумении. Фатима сжала зубы, отодвигая звон в ушах и весь остальной мир, выдавливая из себя слова. «Слушайте, я видела, что он взял. Чертежи и детали. Часы миров. Он взял чертежи и детали часов». Хадия все еще выглядела сбитой с толку, но, видя, как кровь отливает от лица Хамида, Фатима поняла, что сумела донести сообщение. Закрыв глаза, она разрешила звону и миру вернуться, пытаясь не позволять ужасу, который она чувствовала, ее поглотить.